Не твой джин. Лондон, конец 2010-х годов. Снежная буря наконец закончилась, небо сделалось бледно-серым, хотя и черным по краям, словно брошенная в огонь ненужная фотография. Ада с тетей ушли из дому под предлогом шопинга, но на самом деле для визита к экзорцисту. «Поверить не могу, что повелась на это», — прошептала Ада, когда они направлялись в сторону метро. «Нам чрезвычайно повезло, что он согласился нас принять», — ответила Мерьем, громко стуча подошвами обуви на танкетке. «Что-то не похоже, чтобы к этому парню выстраивались в очередь. На самом деле к нему не попасть. Ближайшее свободное окно было через 2,5 месяца. Мне пришлось пустить в ход все свои чары во время нашего телефонного разговора». Они вышли на станции Олдгейт Ист, где заглянули в кофейню и заказали чай и латте для Ады и мокко с белым шоколадом и двойными сливками для Мерьем. «Только ни слова, ни полслова твоему отцу. Он мне этого никогда не простит, обещаешь?» «Не волнуйтесь, я ни за что ему не скажу. Папа наверняка сильно во мне разочаруется, узнав, что я трачу время на всякие там фокусы-покусы. Мы с вами покрыты общим позором и связаны одной тайной». Когда они нашли нужный адрес, было уже почти 3. На свинцово-сером небе ни намека на солнце. Шумную улицу окаймляли голые деревья. Ада увидела новые многоквартирные дома, индийские ресторанчики, пиццерии, халяльные закусочные, лавки, где продавали палантины и сари, магазины, собственниками которых являлись потомки представителей самых успешных волн эмиграции, начиная от французских гугенотов, восточноевропейских евреев и кончая пакистанскими и бенгальскими общинами. В витринах кебабных медленно вращались мясные туши, вводившие сами себя в транс, словно последние гости на затянувшейся вечеринке. Мерьем зачарованно озиралась по сторонам, восхищенная тем Лондоном, о существовании которого даже не подозревала. Направившись против движения транспорта, тетя с племянницей оказались у 2-квартирного дома из красного кирпича. Звонка на двери не было, только латунное дверное кольцо в форме скорпиона с поднятым хвостом. Они громко постучали в дверь. «Кто-то явно любит выпендриваться», — с легким отвращением посмотрев на кольцо, сказала Ада. «Тсс, следи за языком», — прошептала Мерьем. «Нехорошо смеяться над святыми людьми». Не успела Ада ответить, как дверь отворилась. На пороге стояла молоденькая девушка в желто-зеленом платье до щиколот и с таким же шарфом на голове. «Ассаляму алейкум», — сказала Мерьем. «Уалейкум уассалям», — ответила девушка. «Проходите, мы ждали вас раньше». Поезда в метро шли с жуткими задержками. Мерьем предпочла умолчать о магазинах, в которые они, по ее настоянию, заходили по пути. У входа аккуратно выстроились туфли различных размеров, носами к входной двери. С верхнего этажа доносились голоса ссорящихся детей и ритмичное постукивание мяча. Дальше по коридору орал младенец. В воздухе чувствовался едва уловимый застарелый запах стряпни. Мерьем внезапно замедлила шаг. У нее сразу вытянулось лицо. Ада с удивлением посмотрела на тетю. «Что случилось?» «Ничего. Я просто вспомнила, как много лет назад водила твоя мама к известному экстрасенсу на Кипре. Твой папа тоже с нами ходил». «Не может быть?» «Нет, неужели папа реально согласился на такое?» Впрочем, времени на разговор уже не осталось. Посетительниц провели в комнату в задней части дома. Ряды пластиковых стульев, развернутых спинками к двери, на стенах вставленные в рамки молитвы на арабском языке. В углу сгрудилась семья из 4 человек, тихо переговаривавшихся между собой. У двери сидела пожилая женщина, которая вязала что-то похожее на свитер, но такой крошечный, что он годился лишь для куклы. «Первый раз, да?» — спросила женщина с понимающей улыбкой. «Пришли сюда из-за девочки?» Мерьем едва заметно кивнула. «А вы?» «Ой, мы ходим сюда уже много лет. До этого испробовали буквально все средства. Докторов, таблетки, терапию. Бесполезно. А потом кто-то порекомендовал нам это место. Да вознаградит их Аллах». «Так вы хотите сказать, это помогает?» — оживилась Мерьем. «Помогает, но нужно проявлять терпение. Вы в хороших руках. Здесь излечивают всех маджнунов». Когда тишину прорезал пронзительный крик из соседней комнаты, женщина, разматывая пряжу, спокойно сказала: «Не волнуйтесь, это мой сын. Он точно так же кричит во сне по ночам». «Тогда, может, это и не работает», — заметила Ада. Мерьем слегка нахмурилась. Однако женщина ничуть не обиделась. «Проблема в том, что его одолевает не один джинн, а несколько. Шейх изгнал 10 джиннов, да будет благословенно его сердце, но остался еще один. И тогда мой сын будет свободен». «Вау!» — воскликнула Ада. 10 джиннов, и еще один ждет изгнания. Целая футбольная команда». Мерьем нахмурился еще сильнее. Но женщина опять отреагировала вполне индифферентно. И тут до Ады дошло, что в глазах этой женщины она, Ада, тоже маджнун, а значит, может безнаказанно молоть любую чепуху и выкидывать какие угодно фортели. Какая свобода действий? Быть может, в мире, связанном законами и правилами, это и не имело особого значения. И все же там, где среди большинства всегда имелось привилегированное меньшинство, сумасшествие являлось единственной настоящей свободой. Вскоре Аду с Мерьем пригласили на прием к экзорцисту. Комната была довольно скудно обставлена. Вдоль одной стены тянулась длинная красная кушетка, на полу лежал ковер в желто-зеленых и синих тонах, то там, то сям были разбросаны вышитые подушки. Посреди ковра стоял низкий кофейный столик, а возле него корзина, забитая стеклянными бутылками и баночками. У другой стены находился камин, похоже, сложенный уже позднее, с треснувшей кафельной плиткой со сколами и каминной доской потрескавшегося мрамора. Над камином висел нарядный ковер ручной работы, килим, с вытканной картинкой восточного базара. Там были и прилавки со специями, и распустивший хвост павлин, и мужчины в восточной одежде, которые, сидя на деревянных табуретках, пили кофе и курили кальян. Эта картинка скорее походила на некое идеализированное представление о жизни на Ближнем Востоке, чем на сценку из реальной жизни. На ковре сидел, скрестив ноги, какой-то мужчина с короткой округлой бородой, обрамляющей угловатое лицо с запавшими глазами. Должно быть, тот самый экзорцист. Мужчина не встал, чтобы приветствовать вошедших, не обменялся с ними рукопожатием, а лишь кивком пригласил присаживаться на ковер напротив него. «Итак, кто пациент?» «У моей племянницы Ады есть кое-какие проблемы», — откашлялась Мерьем. «На днях она орала благим матом на глазах у всего класса и не могла остановиться». «Это был урок истории», — передернула плечами Ада. «В классе миссис Волкот кто угодно волком завоет». Если экзорцист и понял шутку, то даже не улыбнулся. «Похоже на работу джинна», — торжественно заявил он. «Джинны очень коварные. Сперва они захватывают тело, наиболее слабое звено. Люди творят самые неожиданные вещи. Кто-то несет ерунду на важных встречах, кто-то пляшет посреди плотного дорожного движения, а кто-то вроде тебя кричит. Если оставлять это без внимания, ситуация резко ухудшается. Джинн завоевывает разум, и вот тогда наступает депрессия, тревожность, панические атаки, мысли о самоубийстве. Ну а потом джинн приходит за душой человека, и это последний рубеж». Осторожно покосившись на тетю, Ада увидела, что та внимательно слушает. «Но Бог милостив, если есть болезнь, есть и лекарство». И тут, как по сигналу, дверь отворилась, и в комнату вошла уже знакомая девушка с подносом, на котором лежали самые разные предметы. Серебряная миска с водой, баночка черных чернил, лист, пожелтевший по краям бумаги, щепотка соли, веточка розмарина, гусиное перо. Девушка поставила поднос перед мужчиной и, не поднимая глаз, тут же ретировалась в угол. У Ады, естественно, возник вопрос, состояла ли девушка в подмастерьях у экстрасенса, являясь чем-то вроде ассистентки-иллюзиониста, только без внешнего блеска. «Ты должна сосредоточиться», вглядевшись в лицо Ады, произнес экзорцист. «Должна заглянуть в этот сосуд с водой. Когда услышишь мою молитву, оставайся сидеть неподвижно, не шевелись и не мигай. Если повезет, ты увидишь лицо Джинна, который тебя мучает. Постарайся узнать его имя. Это очень важно. Узнав, кто преступник, мы сможем добраться до сути проблемы». Ада прищурилась. В глубине души ей отчаянно хотелось вскочить и убежать отсюда. Но, с другой стороны, было интересно посмотреть, что будет дальше. Между тем экзорцист обмакнул перо в чернила и 7 раз написал молитву. Сложив бумагу, окунул ее в воду, после чего бросил туда соль и розмарин. Вынул из кармана янтарные четки и начал читать молитву, перебирая большими пальцами бусины. Его голос то взмывал вверх, то опускался до шепота. Ада, изо всех сил стараясь не моргать, уставилась на мутную от расплывшихся чернил воду в ожидании знака, чуда. Ничего. Лишь голоса игравших наверху детей, постукивание четок да свистящие звуки арабской молитвы. Ада вдруг остро почувствовала всю бессмысленность пребывания здесь в надежде на чудо. Более того, все это действо показалось ей абсурдным. Она закрыла рот, но слишком поздно. Из горла, помимо ее воли, вырвалось громкое нервное хихиканье. Экзорцист остановился. «Бесполезно. Она не может сосредоточиться. Джин не позволяет». Мерьем придвинулась к Каде. «Ты что-нибудь видела?» «Я видела сундук с драгоценностями», — прошептала Ада. «И теперь знаю, где зарыто золото. Пошли». «Как я говорил, джинны очень хитрые», — заметил экзорцист, «и шутят шутки с ее разумом. Ведь они знают, что могут управлять людьми только в том случае, если те их боятся. Вот потому-то они и прячутся». Ади сразу же вспомнили слова отца, говорившего, что знание — это лучшее лекарство против страха. Быть может, ученый и экзорцист сумели бы достичь согласия, по крайней мере, в этом вопросе. «Придется попробовать другой подход». Экзорцист кивнул стоявшей в углу девушке. «Джамиля, подойди сюда». Он осадил девушек напротив друг друга и накрыл им головы, спадающие до плеч шалью. А с обеих сторон от них поставил тлеющую деревянную щепу, пропитанную душистыми маслами, источающими острый аромат алоиного дерева и мускуса. Ада, накрытая шалью, внимательно рассматривала девушку напротив, словно свое отражение в кривом зеркале, обнаружив в Джамиле кое-какие собственные черты, например, определенную зажатость. А еще наличие сходства между Джамилей и экзорцистом. Она наверняка была его дочерью. Как можно было не заметить этого прямо с порога? В другой вселенной девочки вполне могли бы поменяться местами. Ада могла родиться в семье экзорциста, а Джамиля в семье ученого. Интересно, осталась бы она, Ада, такой, как была, или стала бы совершенно другим человеком? Неужели Джамиля тоже страдает от приступов тоски и ощущения собственной никчемности? Неужели следующее поколение неизбежно начинает там, где не справились предыдущие, впитывая в себя их разочарования и нереализованные желания? И был ли настоящий момент всего-навсего продолжением прошлого, а каждое слово послесловием к тому, что уже было сказано или осталось невысказанным? Как ни странно, мысль эта одновременно и успокаивала, и будоражила, поскольку снимала груз ответственности. Быть может, именно поэтому люди отчаянно хотят верить в неотвратимость судьбы. «Ну хорошо», — произнес экзорцист уже более властным тоном, «я обращаюсь к тебе, существо из чистого бездымного огня. Оставь Аду в покое. Если тебе нужна жертва, возьми взамен Джамилю». «Что?» Ада сорвала с головы шаль и спросила, растерянно моргая. «Что происходит?» «Успокойся, дитя», — произнес экзорцист. «Накрой голову шалью. Делай то, что тебе говорят». «Но почему вы сказали, возьми взамен Джамилю?» «Потому что мы хотим, чтобы этот джин вошел в Джамилю. Она умеет с ними обращаться». «Ни за что! Это несправедливо! Почему она должна разбираться с моей проблемой?» «Не волнуйся, Джамиля уже делала такое раньше. Она хорошо обучена». «Нет уж, спасибо». Ада неуклюже поднялась. «Я, пожалуй, оставлю моего джина при себе». «Это не твой джин», — объяснил экзорцист. «Ну и пусть. Я не разрешаю переселять свое злое существо в вашу дочь только потому, что мы платим вам деньги. «Все, с меня довольно». И когда Ада резким движением руки развеяла дым благовоний, ей показалось, что на лице девушки промелькнула едва заметная улыбка. «Не обращай внимания». Экзорцист повернулся к Мерьем. «Это джин за нее говорит». «Сомневаюсь», — вздохнула Мерьем. «По-моему, это очень похоже на Аду». И все же им пришлось заплатить сполна. Был джин изгнан или нет, такса осталась прежней. На улице моросил мелкий дождик, совсем слабый, вроде бы не способный промочить вас насквозь, хотя ему это отлично удалось. На тротуарах блестели лужи воды, свет фар проезжавших мимо машин отражался от асфальта, на секунду делая краски ярче, а мир светлее. В воздухе стоял гнилостный запах опавших листьев. «Ты не замерзла?» — спросила Мерьем. «Нет, все нормально», — ответила Ада. «Простите, что поставила вас в неловкое положение». «Я должна была это предвидеть. В свое время, когда я отвела твоих родителей к экстрасенсу, результат оказался столь же печальным». Мерьем подняла воротник пальто. Выражение ее лица стало мягче. «А знаешь, в той комнате мне на секунду показалось, что я вижу твою мать. Ты была совсем как она». В голосе тети чувствовалось столько нежности, что у Ады сжалось сердце. Ей еще ни разу такого не говорили. И она впервые поняла, что папа, должно быть, видит в ней то же самое. Каждый день узнавая в жестах, манере говорить, приступах ярости и страстности дочери, ее покойную мать. Что наверняка согревало отцу сердце и одновременно разбивало его. «Тетя Мерьем, я сомневаюсь, что во мне сидит джин». «Быть может, ты и права, Каним. Быть может, все это оказалось для тебя непосильной ношей. Быть может, мы просто называем скорбь по-другому, потому что не решаемся назвать ее настоящее имя». У Ады на глаза навернулись слезы. Она вдруг ощутила невероятную близость с этой женщиной, чего меньше всего могла ожидать. Но когда девочка открыла рот, оттуда вылетели совсем другие слова. «Никогда не прощу вам, что вы не приехали на мамины похороны. Я хочу, чтобы вы это знали». «Я понимаю», — ответила Мерьем. «Да, я должна была, но не могла». Тетя и племянница шли бок о бок, толпа обтекала их справа и слева. Они то и дело наступали на выбоины в мощении, забрызгивая одежду жидкой грязью, хотя ни одна, ни другая этого не замечала.